Так, ну что, сегодня мы, наверное, попробуем ответить на вопросы, которые, скажем, до сих пор наука, философия не смогла толком осветить. Сергей Николаевич, ну вот хотелось бы, допустим, получить ответ на такой вопрос. Мы все, наверное, видим тенденцию, что во власти и на любых руководящих должностях разного уровня, от общегосударственного до, в принципе, бытового, скажем так, житейского, очень мало порядочных людей. Порядочному человеку там туда попасть и удержаться там очень трудно. И понял. Поэтому очень... Вопрос понял. Ну, в принципе, во всем мире есть проблема. Почему негодяи живут хорошо часто, а порядочные люди живут плохо? Ну, во-первых, в Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть, рано или поздно человек отвечает каждый и расплачивается и здоровьем своим, и всем остальным, не только сам, но и потомки. Об этом сказано в Ветхом Завете достаточно четко и подробно. Но здесь еще один нюанс. Если общество идет к разложению, к гибели, то здоровые, нравственные люди будут будут находиться в гораздо худшей ситуации, чем люди безнравственные. Потому что они будут противодействовать этому обществу. Скажем так, в Содоме и Гоморре люди нравственные и порядочные могли бы иметь любые проблемы, вплоть до того, чтобы их просто убили. Потому что они шли против общей динамики общества. Если в России царит такая атмосфера, это означает, что в России признаки тенденции разложения идет достаточно высокая. И можно, конечно, ненавидеть олигархов, можно ненавидеть чиновников, но я думаю, что любой человек, который их сейчас ненавидит, став на их место, делал бы то же самое. Вот в чем проблема. Согласен с вами. Как сказал Жванецкий, когда президент попытался остановить коррупцию и наладить порядок в стране, то он наткнулся на заговор. И выяснилось, что в этом заговоре участвует весь народ. Так вот, менталитет – это та причина, которая лежит в основе нашего поведения. В принципе, притча о убить дракона о чем говорит? Приходит человек, убивает дракона, и он счастлив, наконец-то всех избавил от этого кошмара, теперь все будут счастливы. А издыхающий дракон говорит: посмотри в зеркало, я непобедим. И он подходит и видит, что он стал драконом. Смысл этой притчи никто не объяснил. Но то, что она злободневна, это понимает каждый. А смысл в том, что если мы будем бороться только с формальными, поверхностными проблемами, не затрагивая их причины, не понимая их причин, то они будут повторяться и во все большем масштабе. Поэтому просто сделать революцию, скажем так, сместить неугодных чиновников, это мера, которая на короткое время может улучшить ситуацию, но потом может опять все повториться. И вот почему повторится? Как погибает государство? И какие главные факторы? Вот это желательно знать и понимать. Тогда легче будет бороться с любой ситуацией. Ведь любая проблема, она в принципе состоит из трех уровней. Физический, когда уже все реально происходит, и это самый тяжелый, сложный путь противодействия. Духовный и душевный. Все начинается с души, потом раскрывается в нашем менталитете, а потом реализуется уже в поведении. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, проблем, почему люди непорядочные процветают, нужно разобраться в нашем сознании. Может быть, оно, в нем заложены уже корни, зерна будущих проблем и несчастья. Так вот, с моей точки зрения, мы живем языческой системе координат. Наше мышление – это мышление язычников. А язычник, он не может физически подняться на уровень, тот, о котором мы мечтаем. На тот уровень, чтобы все люди были равны, счастливы, помогали друг другу. То есть то идеальное общество, или, скажем, хорошее общество, о котором мы мечтаем, невозможно в языческой системе координат. Это говоря общим языком. То есть мы должны стать единобожниками, уйдя от языческой системы мышления. Как это выглядит на практике, рассказать? Конечно. Вот смотрите. Ученые говорят, как развивается окружающий мир. Наше настоящее формирует будущее. То есть есть понятие «стрела времени», которая идет из настоящего в будущее. Правильно? Да. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Что и посеешь, то и пожнешь. То есть наше поведение формирует и определяет будущее. И это резонно. И из этого мы все исходим. Соответственно, также, насколько мы, так сказать, меняем условия жизни человека, настолько он меняется, бытие определяет сознание. Вроде бы все правильно. А вот религия говорит о том, что вначале было слово, то есть Всевышний дает информацию, потом она реализуется, информация превращается в духовно-полевые структуры, а потом физические. То есть, по большому счету, это называется обратная стрела времени. Так вот, наука считает, что время идет из прошлого в будущее, а если вдуматься, перевести религиозные откровения, то там получается наоборот, из будущего время течет в настоящее. И до сих пор ученые не поняли, что справедливы оба варианта. С моей точки зрения, любой процесс во Вселенной, который существует, развивается, должен иметь две противоположности. Поскольку основополагающая причина во Вселенной – это время, то время должно состоять из двух противоположностей, значит, из двух потоков времени. Поэтому я, честно говоря, не был удивлен, когда увидел на тонком плане, что энергия там идет не так, как мы видим на внешнем. На внешнем плане она идет из настоящего в будущее, а на тонком плане из будущего в настоящее. То есть будущее событие приходит к нам и формирует нас и воздействует на нас. Но при этом, возможно, борьба, так сказать, двух противоположностей и взаимодействие. Настоящее оказывает влияние на будущее, и будущее оказывает влияние и формирует настоящее. То есть картина мира, скажем так, у человека связана с его системой мышления. Пока наша система мышления половинчата, пока мы считаем, что время имеет только один вектор, то мы не сможем соединять противоположности. Вот я посмотрел в Википедии, в различных справочниках, как определяют слово «развитие». Это изменение, в лучшую сторону, там что только угодно они пишут. А знаете, чего там нет главного в характеристике понятия развития? Интересно. Законов развития. Если мы говорим, что такое развитие, то мы должны вспомнить о главном законе развития, закон единства и борьбы противоположностей. Значит, главный принцип развития – это есть объединение противоположностей. С одной стороны, и их борьба, конкуренция с другой. Вот это и есть развитие. Понятно. Поэтому познание мира – это соединение различных противоположностей, противоречий. И вот этот момент очень важен. Язычник не может совместить одно с другим. Он выбирает либо левое, либо правое. А для единобожника, поскольку все из единого Творца, то значит все едино. И тогда он учится видеть общее в противоположностях, и тогда он начинает познавать мир. Так вот, скажем так, переходим к тому, как появляются подлецы и негодяи. Все заметили, что когда человек сытно ест, пьет, невоздержанный в своих желаниях, делает, что хочет, он быстро портится. Ребенок. У него характер портится весьма основательно. Согласны? Да. И все знают это опыт человечества. Когда человек прошел лишение, голод, унижение, боль, страдания, он становится духовно сильнее. Так ведь? Да. Да. То есть, что получается? Для того, чтобы был укрепленный дух, должно быть ущемлено, где-то пострадать должно тело, физическое состояние. То есть, здесь бытие определяет сознание. Но как получается? Чем хуже бытие, тем лучше сознание. Чем больше испытаний, лишений, несчастья, тем сильнее, более волевым становится человек. То есть здесь несколько уже другая картина. Так вот, духовно сильный человек может сам ограничить свои желания, потребности, сдержаться, и он добьется многого. Вот как опыт делали с детьми в Америке. Если он не съест мармеладку, то ему потом дают через час двое больше или через полчаса. И те, кто сумел воздержаться, они многого достигли в жизненном, так сказать, на жизненном поприще. Успех, деньги, известность. А те, кто не могли сдержаться, они не смогли многого добиться. То есть сильные духом, те, кто могут усмирять тело, могут в жизни многого добиться. Вот представим ситуацию. Человек живет только своим телом, только своими инстинктами и желаниями. Он поклоняется жизни, сексу, деньгам и власти, и благополучию. Во что превратится такой человек? В животное, Содом и Гоморра. Невоздержанность в своих желаниях, невоздержанность нашего тела приводит к деградации духа и души. Поэтому религия предписывает и посты, голодание, отрешение, смирение тела, смирение желаний. Вроде бы все понятно. Рассмотрим такую ситуацию. Страна может погибнуть. И в первую очередь почему? Потому что есть предатели, есть люди, которые не являются патриотами. Кто, скорее всего, предаст и не будет патриотом? Тот, для кого его личные желания, его жизнь, его благополучие важнее всего. То есть тот, у кого тело на первом месте. Этот человек, в принципе, будет предателем. Его можно будет, если, так сказать, это разведчик, поймать на алкоголе, на деньгах, на сексе. Он зависимый. Человек, который считает, что он человек тела, он всегда будет зависим, им легко манипулировать и управлять. В принципе, это язычник. Так? Значит, если мы объясняем человеку, что на первом, что человек это все-таки не тело физическое, тело физическое это как пиджак, оболочка. Человек это в первую очередь душа, а по сути душа вечная, а потом уже тело, то тогда интересы души стоят на первом месте, а интересы тела на втором. А интересы души это любовь, это нравственность, это верность, это выполнение своих обещаний. Потому что для того, чтобы выполнить обещание, нужно где-то чем-то пожертвовать. То есть, когда душа на первом месте, то человек будет нравственным, он будет защищать семью и будет готов пожертвовать собой, он будет защищать государство и ради этого готов будет пожертвовать и ущемить себя. И тогда выживет и семья, и государство, и в конечном счете сам человек. Ну а теперь рассмотрим то, что мы называем стрелу времени, которая идет из настоящего в будущее. Такая модель мира свойственна материалистам и язычникам. Бытие определяет сознание, и это один из главных тезисов материализма. Правильно ведь? Ну да, конечно. Так вот, наша медицина материалистична. Она считает, что тело – это главное. Лечить нужно тело. Про характер, то есть про душу. Про мировоззрение человека не упоминается. Таблетки, лечение тела и все. Наша наука материалистична. Она, в принципе, душу, если не отвергает, то не знает совершенно, что такое душа, и особо не затрачивает усилия на понимание этого. Главное для науки тело. И даже сознание, как главный фактор, один из главных факторов определения, что такое человек, трактуется так, как сознание есть результат работы тело головного мозга. То есть тело первично, сознание вторично. Так ведь? И что получается? что вся наша картина мира материалистическая. И все модели, которые мы рассматриваем, они материалистические. То есть сначала идет тело, потом сознание. Сначала материальный объект, а потом уже духовные полевые моменты и так далее. Чувствуете, к чему я клоню? Ну да, примерно. Материалистическое сознание, оно по своей структуре, оно рождает подлецов и негодяев. Когда современная наука говорит, непонятно, что такое душа, но мы очень хорошо знаем, что такое тело, неизбежно нам будет рано или поздно наплевать на все то, что связано с душой, а это есть вера, любовь и нравственность. И в конечном счете культура и искусство. А нас будет волновать главное, что связано с телом, наши животные страсти, и рано или поздно тело победит. То есть наши песни будут о том, чего мы хотим, секс, еда, удовольствие. Культура, театр, искусство, все будут воспевать наши потребности физиологические все больше, а явление души, чувства все меньше. Поэтому материалистическое сознание рано или поздно обрекает его носителей на деградацию душевную, нравственную и толкает на путь Содома и Гоморры. Что мы сейчас и наблюдаем? Вопрос. Откуда появилось материалистическое сознание? Очень важный вопрос. Вот а, кстати, интересно. Почему оно победило? Почему оно стало главным? Ответ простой. А потому что деградировало религиозное сознание. Религиозное сознание говорит о том, что духовное, нравственное творит духовное, а духовное творит материальное. Но религия оказалась несостоятельной. Ее представители сами отрекались от тех лозунгов, которые они выдвигали. И сама религия не смогла решить вопросы нравственного развития человека. Соответственно, наука в оппозиции, она взяла свою тенденцию. Если ваша линия не верна, то наша верна. Вопрос. Почему религия деградировала? И почему этот процесс... Что лежит в основе этого процесса? Как вы думаете? Сергей Николаевич, вот этот вопрос я сразу же и хотел вам задать, когда вы сказали, потому что деградировала религия. Да. Так вот, если вдуматься... то, скажем так, кризис западной цивилизации – это кризис православия и католичества. Значит, мы все понимаем, логически рассуждая, даже изучая Библию, что человек, который поклоняется своим желаниям, еда, секс, инстинкту продолжения рода, инстинкту самосохранения, деньги, власть, благополучие и прочее, этот человек будет незаметно вырождаться душой и в конечном счете будет превращаться в животное. У него только один вариант – болезни, несчастья, разложение нравственности, Содом и Гоморра, потом смерть. Значит, для того, чтобы он нормально себя чувствовал, этот человек, он должен испытывать потребность в Боге, в вере. Тогда будет возобновление, скажем так. Тогда душа будет для него важна. То есть система целей, цель формирует функцию. Функция формирует орган. Когда есть четкая цель – человек становится сильным. Если цели нет, человек слабеет. Так? Да. Значит, если религия испытывает кризис, если она не смогла, скажем так, реализовать то, для чего она предназначена, значит, система целей неверна. Вот теперь посмотрим, какая система целей у православия и католичества. Если мы проанализируем, то мы с удивлением увидим, что по сути православие и католичество поклоняются мамоне. Христос говорил, нельзя поклоняться Богу и мамоне одновременно. Но мамона – это не Бог денег, это Бог счастья, благополучия, стабильности, исполнения желаний и Бог наслаждений. Так вот, либо поклонение Богу, а что такое поклонение? Поклон, я кланяюсь, я признаю важность этого надо мной. То есть я устремляюсь к тому, чему я поклоняюсь. То есть, либо человек стремится к Богу, либо к удовольствиям, к своим инстинктам и желаниям. Что на первом месте, то и определяет, будет ли он человеком или будет превращаться в животное. Так вот, Христос говорил о том, что нельзя поклоняться мамоне, а его последователи невольно, бессознательно, но этому мамоне продолжают поклоняться. Почему? Потому что если у Христа главная цель – это уподобление Богу, то православие и католичество главная цель – это рай. А что такое рай? Это благополучие, это удовольствие, это отсутствие проблем. Это и есть, по сути дела, поклонение мамоне. Поэтому священники говорят одно, вроде бы слова из Библии, но внутри-то у них главная цель – это благополучие. То есть рай – это далекое, абстрактное, красивое благополучие. Но если это благополучие, оно рано или поздно будет обретать более реальные формы. А более реальные формы – это удовольствие, это деньги, это власть. И что мы замечаем в православии и католичестве? Все время везде идет одна тенденция. Как бы ни начинали за здравие, заканчивают за упокой. Все время вылезает тенденция накопительства, власти и так далее, и так далее. То есть, если Христос говорил, мое царство не от мира сего, то здесь мы видим обратную картину. То есть, что получается? Неверное трактование учения Христа приводит к тому, что меняется система ценностей, идет подмена невольная с единобожия на языческую систему координат. Как уподобляться Богу, никто не знает. Понятие «Сын Божий» как бы к нам сложно применить. Поэтому это оставили только за Христом. А что нам делать? Мы несовершенны, а если будем себя хорошо вести, попадем в рай. И вот эта простая схема для язычников сначала работала хорошо. А потом она закрыла возможность развития, познания Всевышнего, нравственного развития. И в конечном счете начинается программа самоуничтожения, как в эксперименте Вселенной 25, когда крысам обеспечили рай, и они все погибли, перестали заботиться о детенышах, пошел распад, так сказать, семейных отношений, пошел гомосексуализм у них, так сказать, а потом они просто погибли. И 25 экспериментов закончились смертью всей популяции. Так вот, только одна мечта о рае – это уже скрытая программа самоуничтожения. Поэтому что у нас получается? У нас получается, что современная наука, во главу которой поставлено, так сказать, тело и его потребности, она все сильнее пристегивает человека к телу, переориентирует его на тело и ускоряет нравственное разложение. Современная религия, смещая заблудившись в системе целей, делает то же самое, еще с большим размахом. То есть, в конечном счете, благополучие на первом месте, а все остальное на втором. Ведь коммунизм, что такое? Это именно эта идея поклонения благополучию, бесконфликтности, идея рая на земле, только без Бога. Если церковь дискредитировала понятие Бог, то тогда решили построить счастливое общество без Бога. Ну, результат нам известен. Ну да. А теперь, почему плохие люди хорошо себя чувствуют? Если все общество идет не к Богу, а к мамоне, к инстинктам, к животному состоянию, то какие люди должны быть, занимать ключевые посты? Те, кто соответствует этой тенденции. То есть люди непорядочные, для которых деньги важнее нравственности и порядочности, будут наверху. То есть государство создает те условия, которые соответствуют цели этого государства. Если цель государства – игнорирование души, и главное – это набить брюхо кусок хлеба, то в нем неизбежно будут вырождаться нравственные люди. Это государство будет поддерживать тех, для кого на первом месте брюхо и деньги – а потом тех, для кого нравственность. И чем сильнее будет уходить в штопор государства, тем более жестокое будет отношение к нравственным людям, у которых душа на первом месте. Поэтому нынешняя ситуация в России всего-навсего иллюстрирует ситуацию, когда общество, не имеющее идеологии государства, не имеющее нравственности, представители РПЦ, по сути дела, они не столько сейчас к Богу ведут, сколько отвращают от веры в Бога. То есть вот эта тенденция разложения, она охватывает и светское общество, и представителей религии. И чем, скажем так, сильнее будет тенденция разложения, тем больше негодяев будет во власти. Вот и вся логика. Значит, что можно делать, как можно с этим бороться? Вот мы говорим о том, что чиновники называют народ быдлом, презирают, ведут себя по-хамски. Но эти чиновники из народа вышли. Это общее мировоззрение. Он вчера был простым, так сказать, представителем народа, сегодня он чиновник, и у него меняется на 180% мышление, 180 градусов. А почему? А потому что для него главное его тело, его желания и потребности. Его научили тому, что душа на первом месте. Его научили тому, что любовь к Богу – это есть главная цель и высшее счастье. Ему кто-то объяснял, что он, по сути дела, безгрешен и божественен, а снаружи он несовершенен, и смысл христианства – это изменение и развитие человека. Нет, ему убеждали с детства, что он несовершенный, изначально грешный и только должен отмаливать свои грехи. Может ли такой человек поставить душу на первое место? Вряд ли. Если он не может развиваться, к чему он пойдет? Он пойдет к удовольствиям, деньги, власть и прочее. Поэтому неверная картина мира, наше несовершенное мышление и неверные ориентиры, искаженная система ценностей, они и рождают и слабых людей. То есть порядочный нравственный человек в такой системе координат будет постепенно слабеть. И, соответственно, будет перерождаться все общество. Поэтому главный уровень, на котором нужно все приводить в порядок, это уровень понимания того, как устроен мир, для чего мы живем, кто мы такие, как можно развиваться, ну и, соответственно, перечитать Библию и понять то, чему учил Христос. Такие дела. Сейчас вы ответили на следующий вопрос, который я хотел задать. Точнее, на тот же, но несколько в другом ключе, но все-таки ради любопытства и лучшего, более лучшего понимания его повторить. Так вот, когда вы в начале разговора сказали, откуда появляются подлецы и негодяи, я подумал о том, что на самом деле, ну, разумеется, с известной долей условности, но они появляются из тех же порядочных людей. Просто я по своей жизни, по своему жизненному опыту замечаю, что на низовом уровне, несмотря на тяжелые времена, скажем так, хороших и порядочных людей немало. Вот, но когда эти порядочные люди, которые общаются с нами и, скажем так, точно такие же, как мы, получают многие из них посты разного рода, я видел это своими глазами, они, как вы верно заметили, меняются на 180 градусов, человека как будто подменили. Более того, я видел, когда человек теряет этот пост и вновь становится обычным человеком, равным со всеми, он вновь становится добрым и порядочным человеком, по крайней мере, внешне. Вот. И как я понял из ваших объяснений, это говорит о том, что наша порядочность, наша доброта и так далее, она все более становится внешней, а глубинно мы все более поклоняемся мамонии, как только у нас появляется шанс и искушение обменять все это на власть, либо благополучие, мы, не задумываясь, этим жертвуем. Я правильно понимаю? Очень правильно. Кстати, моя теща сказала в 98-м году, когда был кризис, она говорит, любопытное, говорит, я сделала наблюдение. До кризиса все стояли в очереди в магазине, никто друг с другом не общался. Всех мыслей о своих проблемах. А когда пошел кризис, и все стали нищими, все стали общаться, приветствовать друг друга, и появился не очередь, а коллектив. Тоже очень четкое замечание. Вот здесь очень важный момент. Вот так вот наблюдая, мы можем прийти к выводу, что богатство – это действительно вредно, как говорил Христос, и что нужно, чтобы все были бедными, чтобы было равенство, тогда люди будут счастливы. Логично? Ну, кстати, да, на первый взгляд такой вывод напрашивается. А на самом деле вот здесь более тонкий момент. Примитивный взгляд именно так и будет решать. Так и решали все коммунисты. На самом деле есть два варианта решения проблем. Преодоление эгоизма, который усиливается деньгами. Первый – это принудительный, лишить денег, лишить власти, почестей. А второй – добровольный. Чтобы человек, имея деньги, продолжал общаться, был нормальным, и чтобы особой разницы не было между тем, кто вчера был бедным, а сегодня стал богатым. Это интересно, как это возможно. Это называется развитие. Это называется потребность любви. Это добровольный путь познания Всевышнего. Мы в основном сейчас к Богу верим, когда нам плохо. Пока мужик, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. У нас вера принудительная. И у нас и нравственность где-то принудительная получается. Голодаю, я хороший. Плотно поел, я уже плохой. Так вот, остается тогда самый главный вопрос. Как, имея деньги, быть нравственным и порядочным? Правильно? Вот для этого мы должны понимать, что деньги не главное, что есть вещи поважнее денег, не хлебом единым жив человек. А что тогда главная цель уже? Не деньги получить, а что-то другое. Вот Христос и учил, главная цель – не ищите счастья на земле. Главная цель – это уподобление Богу, это развитие. Вот суть христианства. В чем суть православия и католичества? Главная цель – покой, счастье, ничего не делать, оказаться в раю. Но это же есть деньги, благополучие. Деньги – это символ благополучия. Вот вся проблема. Поэтому неправильная трактовка христианства закрыла человеку возможность развития души, чувств и уменьшения зависимости от денег. То есть, говоря простым языком, если ноги заболели, то нужно не рубить их, чтобы боль ушла, а нужно научиться лечить ноги и соблюдать здоровый образ жизни, чтобы ноги не болели. А вот про это особо не говорят, потому что если эти люди будут развиваться, они станут духовно независимы, и им сложно будет управлять. А поскольку религия всегда выполняла запросы власти, а власти невыгодны свободные внутренние люди, то возможности развития, саморазвития всегда ограничивались. Но в результате что получилось? Люди начинают верить в деньги, в свое тело, в свои желания, идет разложение. Поэтому, если мы поймем, что христианство – это школа развития, изменения, улучшения характера, ведь посмотрите, в иудаизме 10 заповедей говорят о том, чего не надо делать в основном. Все заповеди практически запретительное. Не делай того, не делай того. И они обращены к поведению человека. А в христианстве главные заповеди блаженства. Каким должен быть человек, чтобы правильно себя вести? То есть, это призыв. Будьте такими. Меняйтесь. Совершенствуйтесь. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Поэтому, если мы не перечитаем Библию и не поймем, чему учил Христос, а будем придерживаться языческой системы координат, в которой мы все грешные, несовершенные, и мы изначально грешные, поэтому уподобляться Богу мы не можем. Если мы не откажемся от этой точки зрения, то наше общество невозможно будет переформатировать и изменить в лучшую сторону. В иудаизме заповеди обращены к поведению, а в христианстве – к характеру человека, к его душе. То есть в христианстве душа на первом месте и любовь на первом месте, а в иудаизме все-таки тело и благополучие на первом месте. Но поскольку христианство никто не понял, то католичество и православие внешне по форме отличаются от иудаизма, заявляя, что главное – благодать. На самом деле, по сути, от иудаизма никуда не ушли. И Вот это проблема. Но если в иудаизме есть четкие заповеди, 613, которые предписывают, как правильно себя вести, то здесь заповеди отбросили в сторону, оставив благодать. Что такое благодать, толком никто не понял особенно. И в результате получается, что главные цели не ясны, разрушены. И дальше что начинается? Постепенное заблуждение и кризис в религии, а потом уже в обществе и государстве. Так что, как ни крути, без второго пришествия Христа, то есть без понимания того, чему учил Христос, нам не обойтись. Все думают, что Христос явится и будет опять проповедовать. Он явится и скажет: ребята, а что я вам могу сказать, если вы не поняли, что я вам уже 2000 лет назад сказал? Ну, что он может сказать? Верно. Поэтому сначала нам нужно понять то, чему учил Христос, разобраться, применить к себе, а потом уже говорить о чем-то другом. Так что для начала нужно разобраться с системой целей. Мы не знаем, кто мы такие, мы не знаем, куда мы идем и куда надо идти. Мы не знаем, откуда мы пришли. Так что, в принципе, на этот вопрос ответить можно, просто вдумчиво перечитав Библию. Сергей Николаевич, и для полного понимания картины хотел бы уточнить небольшой момент. Если говорить о порядочных и непорядочных людях, то я заметил следующую тенденцию. По-настоящему порядочный человек, он хочет быть порядочным и стремится быть им, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие соблазны. А по-настоящему в душе непорядочный человек, он ведет себя порядочно только, скажем так, для имиджа. Вот. А как только появляется искушение, когда пожертвует своей порядочностью ради выгоды в виде либо там власти, положения, либо благополучия, он, не задумываясь, этим жертвует. Так вот, как я понял из ваших рассуждений, устремление к Богу и уподобление Ему и является той основой, которая вызывает у человека искреннее желание быть порядочным. А когда, соответственно, главная цель утрачивается, то и желание быть порядочным постепенно исчезает. Я правильно понял? Совершенно верно. Дело в том, что цель разрушается, будет разрушаться функция, то есть наши чувства. А разрушаются наши чувства, мы уже обречены потом и на поведение, соответственно. То есть рано или поздно тот, кто отказывается от нравственности, совершит преступление. Других вариантов просто нет. А насчет того, что непорядочный как бы изначально такой, вот Каин, он уже был Каином, в нем было заложено уже. Дело в том, что вот то, что называется изначально непорядочный или изначально порядочный, это программа, заложенная в подсознании на генетическом уровне, родительская информация или информация прошлой жизни. Поэтому ее изменить чрезвычайно сложно, практически невозможно в обычной ситуации. Поэтому как бы и всегда считалось, что уж если человек негодяй, то он негодяй. Сергей Николаевич, я бы просто хотел, извините, уточнить формулировку. Именно вот у одних людей есть желание искренне быть порядочными, а у других его нет. Но в принципе то же самое, о чем вы говорите. Объясняю. Желание быть порядочным – это ощущение важности души, приоритет души над телом, и это есть потребность любви. Вот это желание быть порядочным. Это тенденция к Богу идущая. А желание быть непорядочным – это когда вожделение, наслаждение ставится на первую очередь, а любовь на второе место. Это когда эта тенденция формируется на протяжении одного поколения, двух-трех, то потом это уже становится частью нашего «я». То есть для меня наслаждением становится непорядочность. Это мой смысл жизни. Это уже я непорядочность. Вот как сейчас многие там сатанисты наслаждаются этим состоянием. А это всего-навсего закрепленная тенденция, которая начинает входить в наше я. А когда человек четко понимает, что непорядочность – это есть торжество тела над душой, а когда душа умирает, тело обречено, когда он понимает законы Вселенной, то даже желая и получая удовольствие от своей непорядочности, он начнет с этим бороться, он будет и стремляться к Богу, и он даже на генетическом уровне может преодолеть эту проблему. Что, в принципе, на протяжении истории происходило. Вот главная тема. Ну, то есть, когда порядочный человек, пройдя искушение, отказавшись от искушений и выдержав испытания, получает внутреннее глубинное удовольствие от того, что он сумел в различных ситуациях сложных сохранить свою порядочность, это говорит о том, что в душе его есть любовь. Все просто и понятно. Правильно? Конечно, конечно. Тут еще важный момент какой. Вот я всегда говорил, никогда не говорите человеку, ты плохой, ты негодяй, ты такой-то и такой-то. Знаете почему? Почему? Потому что он скажет, я есть там агрессия, я есть непорядочность. А все, что связано с нашим я, неприкосновенно. Мы всегда будем защищать наше я. Поэтому человеку нужно говорить, у тебя плохой характер, у тебя неправильное поведение, у тебя неправильное отношение к людям, ты жестоко относишься к тому-то. То есть, ты – это одно, а твоя жестокость – это другое. Ты – это одно, ты есть любовь, а твоя непорядочность – это другое. Тогда есть возможность преодолеть свои проблемы. То есть, если просто, надо говорить, не ты плохой, а ты не прав. Наверное, можно так сформулировать. Ну, ты, скажем так, ты не совсем прав. Ну, что такое правота? Это уже такое, здесь можно спорить. Просто ты ведешь себя грубо, ты ведешь себя непорядочно. У тебя есть жестокость, у тебя характер не очень хороший. Ну, то есть, все есть у тебя. Вот этот момент очень важен. Когда человек не может абстрагироваться от своих желаний порочных, то он никогда их не преодолеет. Потому что это часть его «я». Так вот, когда Христос говорил, что мы дети Божьи, то есть мы изначально чисты, он создавал возможность дистанцироваться от любого греха. А церковь, наоборот, стала говорить, что человек изначально грешен, я грешник, все. Вопрос развития закрыт. И вот это вот наивное утверждение, что человек изначально порочен и грешен, оно давало деньги, оно давало, так сказать, подчинение паству, так сказать, сбор ее, но оно лишало, по большому счету, реальной веры в Бога. Так что преодолеть можно самые порочные тенденции. Кстати, в Бхагавад-гите об этом говорится. Через устремление к Богу можно преодолеть любой грех.